Глава третья. Трансформация энергии. Трансформацию можно определить как изменение свойств или состояния ума. В алхимии трансформацией или трансмутацией принято называть превращение неблагородных металлов серебро или золото. В биологии так называется переход одного вида в другой. Иными словами, эволюция. В химии так называется превращение одного элемента в другой. В общем и целом, трансформация означает преобразование одной формы в другую. Какой же смысл мы вкладываем в это слово применительно к психологии? Как терапевту и духовному целителю, так и тому, кто заинтересован в самопознании и развитии осознанности, необходимо понять, как именно эмоции, события и ситуации застывают и воспринимаются одним и тем же привычным образом. К примеру, мы можем снять с чувства злости ярлык, на котором написана «злость», и представить ее себе как энергию или сознание, принявшие несколько иную форму, чем радость или печаль. Печаль также представляет собой энергию, принявшую иную форму, нежели ненависть. Как только мы научимся воспринимать и переживать эмоции без сужений и ярлыков, трансформация станет достаточно легкой для нас. Сначала нам нужно убрать ярлыки с эмоций, чувств и ощущений, а затем наблюдать за ними без суждений и оценок, не считая ни одно переживание более важным, чем другое. Просто воспринимайте их как энергию или сознание. Этот процесс не требует усилий и напряжения. Сознание само себя трансформирует. Для этого не нужно насильственно превращать одно качество в другое. Индивиду кажется, что одна эмоция лучше другой. Именно это суждение делает состояние застывшим, ригидным, привязанным к пространству и времени. Обычно психологи ставят нас перед дилеммой либо выражать, либо подавлять чувства, которые принято считать плохими или нежелательными. Трансформация добавляет нам третью возможность. Просто наблюдая за эмоциями, мыслями, чувствами, переживаниями и так далее, просто воспринимая их такими, какие они есть, и называя их энергией или сознанием, мы позволяем им превратиться в нечто другое. В начале этой главы я хотел подчеркнуть, что единственная концепция, которую я позволяю себе предложить читателю – что все создано из энергии или сознания, воплощенных в различных формах различной величины мыслей, чувств, фантазий и предметов. Цель последующих медитаций – трансформация вашего внутреннего опыта и переживаний и способность воспринимать их как энергию или сознание. Эта трансформация ведет к освобождению. Направьте внимание не на рассказ о том, почему вы испытываете какую-либо эмоцию, а на саму эмоцию, и представьте себе, что эмоция состоит из энергии. Главный смысл направления внимания на эмоцию изложен в Виджняна-Бхайрава, одном из важнейших текстов кашмирского шиваизма. В нем описывается тантрическая дхарана – концентрации внимания на определенном объекте. Само понятие «тантра» означает расширение сознания. В тексте «Тантра Асана» говорится: «Нечто увеличивается от того, что нечто уменьшается». Я обнаружил, что снятие ярлыка с эмоции и восприятие ее как энергии ведет к трансформации. Трансформация происходит, когда вы направляете внимание на эмоцию, воспринимая ее как творение энергии или сознания. Первый цикл упражнений посвящен восприятию эмоций как энергии. Второй цикл упражнений посвящен наблюдению за эмоциями и объектами и открытию того, что они созданы из одного и того же сознания. Например, когда вы испуганы, ваш ум приведет вам 20 причин вашего страха. Обычно люди направляют внимание на историю о том, почему они боятся. Вместо этого я прошу вас отвлечься от истории и обоснований вашего страха и направить ваше внимание на сам страх, где именно находится он внутри вашего тела. Сконцентрируйте внимание на страхе. Медитация научит вас трансформации энергии. Очень легко в этом смысле говорить о сексе. Если вам приходит в голову сексуальная фантазия, на которую вы направляете внимание, вы ощущаете определенную телесную реакцию. Вы продолжаете фантазировать и смотрите вокруг себя в надежде найти подходящего партнера для воплощения вашей фантазии в жизнь. Я начал читать Виджняна Бхайрава 25 лет назад. Перефразируя одну из дхаран или медитаций, можно сказать, когда вы вспоминаете о прикосновениях, объятиях и поцелуях, у вас возникает восхитительное чувство, но поскольку рядом с вами никого нет, ясно, что вы сами создаете это чувство. Это очень глубокая мысль. Так как во время фантазии вы пребываете в одиночестве, то значит, ваши чувства рождаются внутри вас. Если вы отвлечетесь от фантазии и ее сюжета и направите внимание на само чувство, а затем уберете с него ярлык и переживете его как энергию, оно само по себе начнет преображаться. Иными словами, эмоция и так уже создана из энергии. Но теперь вы сможете ощущать ее трансформацию на собственном опыте. Снимите с нее ярлык страх и прочувствуйте ее как энергию. Если вы ощущаете тяжесть в груди, это означает, что вы боитесь. Направьте внимание на тяжесть в груди и воспримите ее как сжатую энергию. Иными словами, ваша грудь может сжаться, когда вы боитесь. Другой человек может ощутить боль в желудке, сердце или горле. Итак, мы будем направлять внимание на саму эмоцию, а не на ее объект и не на рассказ о том, почему вы чувствуете то, что чувствуете. Будем надеяться, что это упражнение поможет нам понять, что страх и злость, так же как радость и счастье, просто различные формы энергии. Шива-сутра могла бы назвать их различными формами сознания. Самое главное то, что они состоят из одной и той же субстанции. Все есть сознание, все есть энергия или шакти. Практика. Я прошу вас погрузиться в фантазию о прошлом или возможном грядущем событии, связанном со страхом. Это событие могло случиться на прошлой неделе, в прошлом месяце или в прошлом году. Я попрошу вас обратиться к вашей памяти и попросить ее вызвать в вашем уме одну из таких ситуаций. Пожалуйста, рассмотрите, как вы одеты. Какого цвета ваша одежда? Посмотрите, есть ли на этой мысленной карте другие люди. можете ли вы услышать какие-либо звуки? Если да, то какие? Теперь я попрошу вас осознать чувство страха. Где именно он находится внутри вашего тела? Обратитесь к вашей памяти и позвольте ей открыть вам как можно больше. Осознайте ваш страх. Почувствуйте его как можно сильнее. И в этот момент, когда страх достигнет максимума, я попрошу вас отвлечься от всех остальных воспоминаний и сконцентрировать внимание на самом страхе. Осознайте, где внутри вашего тела находится страх. Я прошу вас направить внимание на страх внутри тела. Где он ощущается физически? В каком месте? Как только ваш ум захочет вернуться к воспоминаниям о событии и объяснить вам, почему вы боитесь, мягко возвратите внимание на само чувство страха. Я прошу вас начать воспринимать страх просто как один из видов энергии. Почувствуйте вашу эмоцию как энергию и позвольте этой энергии делать все, что ей угодно. Не пытайтесь изменять ее. После этой медитации один ученик рассказал, что он почувствовал, как через его голову проходит поток энергии. «Я ощущал голову совершенно не так, как все остальное тело». Я спросил его, появилось ли у него ощущение, что его макушка словно открывается. Он ответил утвердительно. «Через мою голову протекал такой сильный поток энергии, что она словно увеличилась». В 1977 году в Индии в 5:30 утра я сидел и пел санскритские мантры. Было около 110 градусов по Фаренгейту. Я был страшно зол. Я прекратил пение, мой ум отыскал множество причин для злости, жарко, слишком много народу и так далее. Я отложил книгу с текстами мантр и направил внимание на собственную злость. Перефразируя тантрический текст Спандакарики, можно сказать, что, обратившись вглубь себя в момент наивысших радости или горя, вы можете ощутить спанду, или божественную пульсацию. Разумеется, если в такой момент вы будете в состоянии вспомнить о том, что вам следует обратиться внутрь себя. Когда я направил внимание на злость, снял с нее ярлык и стал воспринимать ее как энергию, меня охватило блаженство. Такое может случиться в этом упражнении. Очень важно при этом переживать эмоцию как энергию, не пытаясь избавиться от нее. Если же вы хотите избавиться от нее, то вы сопротивляетесь ей и тем самым еще сильнее удерживаете ее. Практика. Посмотрите на картину, возникшую в вашем уме. Взгляните на людей и окружающую обстановку. Осознайте, как чувство страха усиливается. Как усиливаются ощущения, связанные со страхом. Слышите ли вы какие-либо звуки? Может быть, голоса других людей? Продолжайте смотреть фильм под названием «Страх». Позвольте чувству страха оставаться на месте и осознавайте физическое напряжение, если оно появляется. Очень мягко переведите внимание с истории по имени страх на сам страх. Осознайте, где находится страх внутри вашего тела. У него может быть определенный цвет или форма. Осознайте их. Но прежде всего наблюдайте за энергией по имени страх, воспринимая его просто как один из видов энергии. Продолжайте наблюдать за энергией внутри вашего тела и за тем, куда и как она движется. Удерживайте ваше внимание на ощущении энергии. Наблюдайте за энергией. Осознайте ваше тело и ваше дыхание. А затем, когда вы будете готовы к этому, вернитесь назад в комнату. Я спросил участников, удалось ли кому-нибудь из них почувствовать страх. Один ученик ответил: «Я прошел через целый букет ощущений, тяжесть в желудке, тошноту, чувство покалывания на лице. Я ощущал потерю контроля и заметил, как мое дыхание участилось. Я прошел через все это, но когда я попытался сказать: «Так вот, где находится мой страх», мой ум словно захлопнулся». Я напомнил ему, что ум обнаружит множество причин для страха. Вы можете направить внимание на эти причины и оправдания, и тогда вы поймете, что у вас есть веские основания бояться. Для того, чтобы перевести внимание с истории о страхе на сам страх, требуется некоторая практика. Это означает, что вам нужно быть готовым отпустить вашу историю прочь и обратить внимание на сам страх. Несколько учеников сказали, что им удалось отбросить истории настолько, чтобы обнаружить страх в разных частях тела, но не настолько, чтобы воспринять страх как энергию. И тогда я снова напомнил им, что мы сажаем семена будущего. Страх теряет большую часть своей власти, когда вы направляете на него внимание, переживаете его как энергию и используете силу этой энергии. Вместо попыток избавиться от нежелательных эмоций, как советует большинство терапевтических школ, начинайте использовать их энергию. Вы будете поражены после того, как у вас это получится пару раз. Я впервые сделал это со злостью. Я был страшно зол. Когда я отбросил основания для злости, услужливо подсказываемые мне умом, и направил внимание внутрь, я был в экстазе около 5 секунд. С этого мгновения я почувствовал на собственном опыте, как работать с трансформацией энергии эмоций и переживаний. После того, как вы некоторое время попрактикуетесь в направлении внимания внутрь, а не наружу, как обычно, вскоре это начнет происходить само собой. Это напоминает занятия спортом. На первых порах это трудно, но через какое-то время становится естественным. Когда вы оказываетесь в бассейне, вы не думаете о плавании, вы плаваете. Вы не думаете о том, как задержать дыхание под водой, вы просто делаете это. В общем, по мере практики процесс станет все более и более естественным. Страх как сознание. Шаг первый. Вспомните ситуацию, в которой вы испытывали страх. Шаг второй. Осознайте, где находится страх внутри вашего тела. Шаг третий. Направьте внимание на сам страх, как на сознание. Шаг четвертый. Осознайте, что вы являетесь наблюдателем. Шаг пятый. Почувствуйте, что и наблюдатель, и эмоция созданы из одного и того же сознания. Шаг шестой. От откройте глаза и осознайте, что все предметы в комнате, столы, стены, стулья и так далее, созданы из одного и того же сознания, равно как и наблюдатель, наблюдающий за эмоцией. Упражнение поднимает процесс на новый уровень, так как раньше вы воспринимали ваш внутренний опыт как созданный из сознания. Для того, чтобы двигаться дальше, вам нужно ощутить, что предметы, окружающие вас, также созданы из того же сознания. Прежде всего, они являются сознанием, а затем уже тем, что вы называете стулом, столом, стеной и так далее. Затем поймите, все, что встречается вам на пути в этом мире, прежде всего сознание, а затем уже объект. Теперь проделайте то же самое с такими эмоциями, как печаль, гнев, ревность, сексуальность, радость. Поработайте с таким аспектом, как еда. Если же кто-то более подробно хочет услышать медитации, связанные с работой с этими эмоциями, то они начитаны мной в книге «Квантовое сознание», в которую эта глава перенесена практически целиком.